Садитесь, пожалуйста. Ваше имя? Мадемуазель Мулино, учительница. Так, где вы находились сегодня после 5 часов вечера? Я? Сидела в гостиной. Вы никуда не отлучались? Нет. Хотя, простите, я поднималась к себе в комнату. Долго ли вы там пробыли? Примерно 15 минут. Я принимала лекарства. Я ждала, пока оно подействует. Понимаю, понимаю. Извините меня за вопрос, который я вам задам, но я задам его каждому постояльцу пансиона. Вы сегодня выходили на улицу? Да. Днем я ненадолго выходила. Я хотела посмотреть на порт во время ливня, бури. Угу, понимаю. Благодарю вас. Следующий. Прошу вас. Спасибо. Так. Имя? Я горничная Ирма Патрю. Ну, успокойся, детка. Отвечай на вопросы. Как, по-твоему, были ли у Жанны враги? Я не знаю. Ну, ты не заметила за последнее время изменений в ее настроении? Она не чувствовала, что ей что-то угрожает? Она только сказала мне сегодня утром, что ее ненадолго хватит служить в этом доме. Ну, так она выразилась. С вами здесь плохо обращаются? Ой, я этого не говорила. Тихо. Хозяйка всегда подслушивает. Ладно, ладно, ладно. Не бойся, не бойся. Скажи, был у Жанны ухажер? Был. Один рыбак, который вызывал ее с свистом в переулок. Его зовут Гюстав, но сын Жанны не от него. У Жанны есть сын? Да, Эрнест, ему 4 года. Ну, хорошо, хорошо, хорошо, хорошо, только не плачь. Кстати, а про какой переулок ты говоришь? А, за домом у нас переулок, через кухню черным ходом, потом перейти двор и выйдешь прямо туда. Ну, там ее Гюстав и поджидал. Понимаю. И последний вопрос. Сама ты выходила вечером из дома? Я выскочила на минутку в булочную, но сбегала купить булочку. В котором часу? Ой, я не посмотрела. Ну, около 5 часов, верно. А почему тебе понадобилась булочка? Мы здесь не больно-то сытно едим. Спасибо. Вы не передадите ей? Будь спокойна. А следующий? Благодарю вас. К вашим услугам, господин комиссар. Садитесь. Ваше имя? Жюль Масселя. Вы сегодня днем отлучались из дома? Да, господин комиссар. Я ходил за сигаретами. В какое время? Ну, примерно без 10 или без 5:05. Да, я вернулся почти сразу. Погода была такая отвратительная. Вы не были знакомы с убитой? Да нет, ну, конечно, нет, господин комиссар. Его поблагодарили, как и остальных, и его место заняла жена, которой задали тот же вопрос. Мадам Масселя, вы сегодня выходили на улицу? Я обязана отвечать. Так будет лучше для вас. В таком случае прошу вас только не сообщать об этом Жюлю. Да. Мой муж пользуется большим успехом у женщин. Но он слабохарактерный, и я не доверяю ему. Когда он собрался выходить, я спустилась вслед за ним, желая узнать, куда он идет. И куда же он отправился? Не знаю. Ну, как же так? Вы признали, что пошли вслед за ним. Совершенно верно. Я и думала, что иду за мужем. Но пока я надевала пальто и брала зонтик, он уже завернул за угол. О. Когда я добралась до этого угла, я заметила вдалеке мужчину в коричневом плаще и пошла за ним. И только 5 минут, когда он прошел мимо освещенной витрины, я обнаружила, что это вовсе не Жюль. Пришлось вернуться ни с чем. Ну, потом я даже вида не показала. А через сколько времени после вас он вернулся? Ну, я право не знаю. Я поднялась наверх. Он мог быть в гостиной. Комиссар полиции вежливо предложил Мегре принять участие в дальнейшем дознании, если это ему интересно.